Глава 25. На следующий день началась усиленная подготовка к свадьбе. Кейша хотела соединиться с Лираном как можно скорее и лепетала об этом на каждом углу. Впрочем, меня она обходила стороной, высокомерно оглядывая и приторно-сладко здороваясь. Лаед со мной не разговаривал больше необходимого, и теперь это резало мне сердце не так сильно. Я знала, что у него в душе на самом деле. Надежда, что все образуется, продолжала теплиться, хотя я все еще планировала ему отомстить. Сегодня намечался небольшой торжественный обед, на который я была приглашена в качестве гостья. Вот на нем я и собиралась показать Лирану, чего стою. А именно, хотела заставить его ревновать. Может, это и детский сад, но мне казалось, что это неплохой способ дать понять мужчине, что он на самом деле чувствует. Пара томных взглядов в сторону короля, широкая улыбка, короткие многозначительные фразочки – это то, что я задумала. Вчерашнее внимание, уделенное правителем моему внешнему виду, ясно дало понять, что на такие штучки он падок. Привлечь его взгляд не должно составить труда. Однако все получилось даже лучше, чем я задумала. И клянусь, не по моей вине. Утром, чуть забрезжил рассвет, я выскочила из своих покоев и направилась в бане. Сегодня мне нужно было выглядеть прекрасно. Стража у дверей купалин посмотрела на меня немного удивленно, но ничего не сказала. Я подумала, что они не ожидали увидеть кого-то здесь в такую рань. А оказалось все гораздо хуже. Стоило мне стянуть с себя платье в предбаннике, скинуть мягкие туфли и распустить волосы, как дверь во внутренние комнаты открылась, и в облаке пара ко мне вышел Его Величество Антариан. Кстати, как мужчина он оказался весьма привлекателен. Высокий, стройный, мускулистый. Правда, в отличие от Лирана, у короля были серопепельные волосы, примерно до подбородка, довольно узкие плечи и жилистое строение тела. И сейчас он был полностью обнажен. Я же, слава богу, не успела снять тонкую сорочку. Мгновенно покраснев, опустила взгляд в пол. «Доброе утро, Ваше Величество!» промямлила я, нелепо растягивая короткий подол в подобии реверанса. Краем глаза я видела, что мужчина замер, а затем его губы расплылись в улыбке. «И вам доброе утро, леди Лирисса!» протянул он. Я несмело подняла глаза и увидела, как его взгляд скользит по моим голым лодыжкам, худым коленкам, обнаженным бедрам, под кромкой сорочки, поднимается к талии, просвечивающей сквозь ткань, останавливается на груди, где, как назло, упругими ягодками натянули текстиль твердые соски. При этом он сам и не думал прикрываться. В окружении темного пушистого ореола подрагивало, быстро наливаясь желанием, немаленькое мужское достоинство. Я покраснела и отвела взгляд. «Как вас пропустила стража?» — мягко спросил он. «Похоже, они подумали, что я специально пришла к вам», — проговорила я, закусив губу. «Простите, Ваше Величество, я не знала, что вы здесь». «Жаль», — протянул мужчина, все еще с удовольствием разглядывая меня. «Но, может, вы хотите остаться?» Я покраснела еще сильнее. Антариан вдруг приблизился ко мне, ничуть не смущаясь собственного яркого возбуждения. «Я потер бы вам спинку». Он встал напротив и рукой приподнял мой подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. Я вздрогнула, облизнув пересохшие от переживания губы. И королю это, похоже, понравилось. «Простите, Ваше Величество, думаю, мне лучше уйти». С этими словами я нервно поклонилась, схватила свои вещи и пулей вылетела из купалин. На ходу одеваясь, помчалась в сторону своих покоев и долго еще боялась высунуть оттуда нос. Было стыдно до ужаса. Часа через два я все-таки приняла ванну. Затем выбрала платье с самым глубоким вырезом. О косметике местные жители ничего не знали. Потому пришлось выкручиваться. Я слегка подкрасила глаза угольной палочкой, а губы — свекольным маслом. И была готова. Поскольку в этом мире, кроме меня, не было больше ни одной дамы с розовыми волосами, я изначально имела некоторое преимущество. А вкупе с едва заметным макияжем, вызывающим декольте и природной везучестью, Король точно от меня никуда не денется. А значит, Лиран будет ревновать. Очень ревновать. Обед накрыли в саду. Солнце светило ярко, даря прекрасное настроение. Кажется, всем, кроме Лирана. Как только он увидел меня, взгляд его ощутимо помрачнел. Я же лишь обворожительно улыбнулась. Кроме нас двоих были и король с Кейшей. Первый встретил меня весьма плотоядным приветствием. Вторая — сухим кивком головы. «Наконец-то мы все собрались!» — радостно улыбнулся Антариан, оказавшийся во главе стола. «Я ужасно проголодался!» «Угощайтесь, брат!» — ровным голосом ответил Лиран. «Надеюсь, мои повара вас удивят. И вы, прекрасные дамы, угощайтесь. Нам предстоит серьезный разговор». Во время этой в высшей степени безэмоциональной фразы мужчина даже головы ко мне не повернул. «Все время ты о делах, Лер!» — покачал головой король, уплетая какую-то жареную дичь. «Дай хотя бы куропаткой насладиться без дурных новостей!» «Вот видите, ваше величество!» — продолжал Лаед. «Вы и без меня знаете, что новости дурные!» «Лер, я серьезно, дай поесть!» — игриво воскликнул правитель и тряхнул прямыми пепельными прядями. «Вот лучше я пообщаюсь с твоей милой гостьей, леди Лерисса. Скажите, откуда у вас такой чудный цвет волос? Я не устаю восхищаться». Я слегка покраснела, но не забывая при этом благосклонно улыбнуться, эротично касаясь декольте. Пусть лишний раз посмотрит. «Это сложно объяснить, ваше величество. Но они такие уже много лет. Иногда мне кажется, что с ними я и родилась». В конце небольшой легкомысленный смешок и слабая улыбка. «А вообще, порой мне думается, что лучше бы они были обыкновенного цвета, как у всех. Но изменить, увы, ничего нельзя». «Что вы, леди?» — возмутился король. «Этот цвет восхитителен. А как он подходит к вашему имени?» Мужчина протянул руку, взял мою кисть и коснулся губами, выражая свой восторг, при этом бросая в декольте голодные взгляды. Краем глаз я заметила, как напряглись на столе кулаки Лирана. Мое сердце ликовало. «И вообще», — продолжал король, — «зачем вы закололи их заколкой? Распущенные, как сегодня утром, они идут вам гораздо больше». Я опять стремительно покраснела. «Утром?» — переспросил черный, как туча, Лаед. «Итак, мой выход», — широко улыбнулась, бросая на Антариана томный взгляд. «Мы случайно встретились. Не стоит об этом вспоминать». «А я эту встречу буду помнить еще очень долго, Лерисса. Не лишайте меня такого удовольствия». Король был полностью уверен, что я с ним флиртую и поддерживал игру. Жаль будет его разочаровывать. Да что поделаешь? «Как же это случилось?» — не унимался Лиран. И только я видела, как он стиснул зубы, испепеляя нас обоих взглядом. «Ну что вы, не стоит об этом», — якобы засмущалась я. «Леди хотела искупаться в банях, но ей не сообщили, что там уже был я», — многозначительно улыбнулся король. «Вышло еще более двусмысленно, чем я надеялась. Все, пусть теперь думает, что хочет». Кейша все это время сидела с каменным лицом, сжигая меня глазами. И вот, наконец, смогла вставить словечко. «А что насчет свадьбы, ваше величество? Вы не против, если мы сыграем ее послезавтра?» «Так быстро!» — вырвалось у меня, прежде чем я успела зажать себе рот. Будущая жена Лаета гаденько улыбнулась. «А к чему тянуть, когда два сердца нашли друг друга?» Лиран был невозмутим, как скала. «Действительно, тянуть ни к чему», — ответил король. «Деньги нужны уже сейчас, а лорд Вальбо не переведет их, пока брачный договор не будет подписан». Кейша помрачнела. Кажется, ей не хотелось, чтобы финансовый аспект ее брака ставился на первое место. Но теперь я понимала, что, похоже, это именно так. «Скрепим ваш союз послезавтра», — кивнул Антариан, залпом выпивая вино из бокала. С обедом он разделался быстрее всех. «Ну, теперь-то я могу рассказать о делах?» Тут же спросил Лиран, вытирая руки салфеткой и отодвигая блюдо. «Что ж, валяй!» – махнул рукой король. «Все равно тебя не остановить!» Лаед не обратил внимания на этот подкол. Его лицо было мрачным и непроницаемым. Сегодня ночью пришли вести. Его голос звучал глухо и немного раздраженно. Иринии стали нападать на деревни. Они организованы и явно управляются единым лидером. И нам всем, конечно, ясно, что это за лидер. «Мать», — нахмурился король. Лиран кивнул и продолжил. «Более того, поступают сообщения об одержимых». «Одержимых?» — испуганно воскликнула Кейша. «Да, Иринии научились вселяться в людей. Так же, как мать когда-то вселилась в Кали». «В твою первую жену?» — снова переспросила женщина. Лицо Лирана слегка дернулось. Мне захотелось дать ей хорошего пинка. Неужели нельзя быть немного деликатней? «Да». «И что теперь?» — ахнула она. «Подготовка войск идет быстро, но недостаточно. Нужно выступать как можно скорее. Неделя — крайний срок для подавления очага и зачистки территории. Иначе Иринии могут обрести силу настоящей армии. Тогда с ними будет справиться сложнее». «А хватит ли для этого твоих собственных солдат?» — нахмурился король. «Те, что идут из столицы, будут здесь не ранее, чем через месяц». «Для начала, думаю, хватит», — кивнул Лиран. «Главное не терять время. Я выдвинусь первой с восточной стороны. А когда твои войска будут здесь, вы двинетесь с запада. Но твоим воинам придется полностью сменить вооружение. Мои мастера трудятся день и ночь. Надеюсь, к исходу месяца все будет готово». «Но зачем это нужно?» — не понял правитель. «С таким количеством ириней не справиться старыми методами», — отвечал Лиран. «Никогда прежде они не нападали организованно. И простой сельгерской соли, к которой уже привыкли твои воины, будет недостаточно, чтобы отправить ириней обратно в Эреб. А уж тем более, чтобы обезвредить одержимых». «И что же ты придумал, дорогой брат?» — улыбнулся король. «Заговоренные мечи». Лиран вынул откуда-то из-за спины оружие, которое я уже когда-то видела. Лезвие было все в зазубринах от тренировок, а на блестящем металле красовались буквы. Антариан схватил клинок в руки и ахнул. «Но он же в полтора раза тяжелее обычного». «Так и есть», — кивнул Лаед. «Зато он способен одним ударом отправить бестелесного Ириния в Эреб, а одержимого обезвредить». «Одним ударом?» — не поверил правитель. «Даже соль не дает стопроцентного успеха». «Поверь мне», — кивнул мужчина. «Я имел возможность проверить его в деле». Король пожал плечами и отбросил оружие в сторону. «Тогда понятно, куда пойдет вся эта прорва денег от приданого твоей невесты». Лиран ничего не ответил. Вместо этого он вдруг странно посмотрел на меня. «И теперь мы переходим к самому главному, брат». У меня мурашки пробежали по спине. «После того, как с очагом Ириней будет покончено, нужно уничтожить мать». «Уничтожить? Что ты имеешь в виду?» — подала голос Кейша. Ей очень хотелось сделать вид, что она тоже участвует в разговоре. Но внимания на нее так никто и не обращал. Вместо этого Лиран вдруг повернулся к будущей жене и твердо сказал. «Дорогая, пожалуйста, подожди меня в моих покоях. Я должен кое-что сказать брату». «Но!» — воскликнула она, бросив на меня полный ненависти взгляд. Ее явно задело, что меня-то никто не выгонял. «Дорогая!» — с нажимом повторил мужчина. И даже я вздрогнула от его голоса. Вот, оказывается, каким он может быть. Когда Кейша злобно удалилась, гордо вздернув подбородок, разговор продолжился. «Согласно древним текстам, только кровь иного мира способна убить дитя Эреба», — говорил Лиран, не сводя с меня обжигающий сирени глаз. «И эта кровь среди нас». Очень медленно взгляд короля проследовал туда, куда смотрел Лаед Дайше. То есть на меня. «Лириса?» — удивленно воскликнул он. «Это шутка?» «Нет», — выдавила я. «Хотя мне стало крайне не по себе. Боюсь, это правда. Я иномерянка». «Но как?» — а потом прибавил с пониманием. «Значит, вот почему пророчество пришло в исполнение». «Проклятье! Теперь мне стало стыдно. Ведь это и правда из-за меня все началось. Я впустила в этот мир Кали. Я!» Но вместо того, чтобы выдать меня, Лиран ответил. «Это случайное стечение обстоятельств, Антариан. Появление Лириссы тоже результат этой самой случайности. Король покивал, будто поверил. Я благодарно посмотрела на Лаета, но его взгляд теперь блуждал где угодно, но не рядом со мной. И ты хочешь, чтобы мать Ириней была убита, а не просто отправлена в РЭП, закончил мужчина. Тогда мы навсегда избавимся от угрозы очередного ее возвращения. И Лириса готова нам помочь? Приподнял бровь король, глядя на меня. «Конечно», — неуверенно выдала я. Антариан широко заулыбался и подскочил со своего кресла. Взял меня за руку и жарко поцеловал костяшки пальцев. «Леди Лириса, я поражен вашей смелостью и красотой. Знайте, с этого дня я ваш верный поклонник». Он еще раз надолго прислонился губами к моей руке, периодически роняя взгляд в декольте. «А теперь, дорогие мои, позвольте мне немного отдохнуть», — сказал он. «Как говорится, упавший духом вновь готов подняться, упавший брюхом склонен поваляться. Но я очень надеюсь, леди, что сегодня вечером вы расскажете мне все о вашем мире и о том, как получилось, что вы здесь». С этими словами он распрощался с нами и просто ушел. А я осталась сидеть рядом с Лаетом Дайше, который, как никогда прежде, сильно стал походить на холодного и отрешенного наместника провинции, облеченного властью бесчувственного министра. Я медленно опустила взгляд в полупустую тарелку. «Значит, уже через неделю ты уходишь в поход с войском?» — проговорила я, старательно избегая темы его женитьбы. Мужчина вскинул бровь, словно неожиданно удивился, увидев меня на другом конце стола. «Да». «А я?» — неловко спросила, сминая в руках ткань скатерти. «Ты останешься здесь. Вместе с Кейшей, королем и всеми остальными». «А разве кровь иного мира не понадобится на поле боя? Мне ужасно не хотелось оставаться в этом дворце с его будущей женой и ворохом любовниц. Да и король, скажем прямо, внушал мало доверия. Хотя в последнем я и виновата сама». «Не понадобится». Резко ответил Леран. «Я не стану выставлять тебя в ряды солдат в надежде, что там появится Кали. Это полный бред. Сперва мы подавим восстание, а затем решим, как быть с матерью Ириней. Все это время ты будешь ждать здесь». Его ледяной тон меня слегка встряхнул. «А ты не думаешь, что я не твоя собственность, чтобы ты мог решать все, не советуясь со мной? Ты сам дал мне свободу и титул. И вообще, что если я опять вернусь в свой мир? Теперь-то мне это несложно будет сделать?» А про себя неуверенно добавила. «Наверно». Леран только криво усмехнулся. «Я и не сомневался, что ты недолго продержишься. Однажды ты уже ушла. Как мы выяснили, остановить я тебя не в силах. Так что поступай, как хочешь». Мне кажется, я так сильно стиснула зубы, что послышался скрежет. «Баба с возу и волки сыты? Это ты хотел сказать?» Громче, чем нужно, воскликнула я. «Не знаю, о чем вы», — отрезал он, вставая. «Леди Лириса». Посуда на столе звякнула от резкого движения. А обращение, лишенное какой-либо эмоциональной окраски, меня добило. Я вскочила следом за ним и воскликнула. «Как еще ты хочешь наказать меня, чтобы я поняла свою ошибку?» Мой лихорадочный крик, казалось, ударил его. Мы стояли друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Но между нами словно бурлил бескрайний океан. Глубокий и холодный. Мне казалось, что взгляд Лирана вот-вот растает. Казалось, что я слышу биение его сердца. Такое же громкое и рвущееся из груди, как и у меня. Но ответ был так же полон безразличия, как и прежде. «Никак. Я уже говорил тебе, что отныне ты свободна. Можешь делать, что хочешь». И эта пустота в его голосе ранила больнее всего. «Хватит, пожалуйста», — прошептала я, чувствуя, что мне не хватает воздуха. Сердце билось где-то в горле, мешая дышать. К глазам подступили слезы. «Я не прощаю предательства, Лера. И презираю предателей», — раздался его жестокий голос. А потом он развернулся и ушел, бросив напоследок: «Хорошего дня, леди Лириса». Больше я его не видела. Дела заставляли Лаета подолгу отлучаться из дворца. А через 2 дня он вместе с леди Кейшей сочетался браком по местным обычаям. И я оказалась в первом ряду гостей. Моему оптимизму предстояла нешуточная проверка.